И в этот момент ревущий, словно дьявол, грузовик своим левым боком зацепил мой автомобиль. Раздался оглушительный хлопок и скрежет металла. Перед моими глазами вспыхнул яркий свет, и я почувствовал неимоверную боль. Затем яркое пятно света рассыпалось на миллионы сверкающих бриллиантов, и сразу стало темно. Глава 17. Я очнулся при въезде в большие деревянные ворота центра, но полностью пришел в себя только тогда, когда двое вооруженных людей, протащив мое обмякшее тело по жидкой глине двора, втолкнули меня в центральную дверь старой церкви. В висках сильно стучало. Яркий свет резанул мне глаза, и я почувствовал в голове острую боль, будто через мои мозги пропустили электрический разряд. Мои руки, заломленные за спину, были связаны веревкой, но ноги остались свободными. Один из конвоиров грубо толкнул меня, и я, едва удержавшись на ногах, ввалился в огромный, с высоким потолком зал. Он, похоже, занимал чуть меньше четверти всего помещения церкви. На меня повеяло холодной сыростью мрачных каменных стен. В стене напротив я увидел три двери. Две из них, те, что были справа, находились рядом, одна возле другой. Мои конвоиры, подхватив меня под руки, подошли к одной из них и постучали. Дверь отворилась, и на ее пороге появился сам Виламантес. Итак, я снова увидел Виламантеса Кулебру. Узнав меня, он скривил свой большой рот в ехидной улыбке, одобрительно кивнув людям, доставившим меня. Виламантес обратился ко мне на отличном английском. «Мистер Скотт, я уже начал было волноваться, что наша встреча не состоится. А мне так хотелось с вами побеседовать». В искренности его слов я нисколько не сомневался, но промолчал. «Введите его», — сказал он своим подчиненным и отступил в сторону. Меня ударили в спину и силой втолкнули в дверь. Ввалившись в комнату, я упал на пол лицом вниз. После такого обращения можно было легко предположить, что меня ожидает в дальнейшем. Хотя я и раньше не питал никаких иллюзий в отношении жестокости этого ублюдка. Прилагая невероятные усилия, я со связанными за спиной руками все же поднялся на ноги. Все время, пока я корчился на полу, Виламантес с интересом наблюдал за моими страданиями. Передо мной стоял тот же садист, которого я видел и раньше. Тоже гладко выбритое лицо с большими пухлыми губами и длинными баками. На голове те же густые черные волосы. На нем был черный строгий костюм, без единой морщинки. Выглядел он так, словно собрался на важную деловую встречу. Обычный респектабельный мексиканец-бизнесмен, да и только. Зная его садистские наклонности, зная, наконец, что он советский агент, я вглядывался в него в надежде увидеть что-нибудь необычное, характерное, но ничего необычного в лице Виламантеса и даже в его карих глазах я не разглядел. Со стороны его можно было принять за нормального, вполне приличного человека, и от этого его облик показался мне еще более таинственным и зловещим. Любой человек, считающий себя мессией, выглядит именно так до тех пор, пока не заявит, что он посланец Божий. Неожиданно лицо Виламантеса оживилось. «Что я хочу от вас узнать, мистер Скотт? Вам известно», — сказал он. «Так что начинайте. Я готов вас выслушать». Я его понял. Примерно то же я сказал капитану Эмилио в его машине, а затем и Моник. Я и до этого молчал, так что на вопросы Виламантеса отвечать не собирался. Он прождал недолго и, недовольно сдвинув к переносице брови, произнес: «Будьте разумны, мистер Скотт, учтите, Я очень не люблю разговаривать с людьми, которые не отвечают на мои вопросы. Мне была понятна угроза, прозвучавшая в его словах. Я ничуть не сомневался в том, что Виламантес способен прибегнуть к любому средству, чтобы заставить меня заговорить. Он может начать поджаривать ступни моих ног или выкалывать по одному глаза. Подобные пытки часто описывают в бестселлерах, видимо, когда авторы хотят показать несгибаемую волю и мужество своих героев. Я мог бы рассказать Виламантесу только то, о чем ему уже было известно. Но это только на время отсрочило бы мой конец. Такой вариант, как, впрочем, и роль героя-мученика, меня не устраивал. «А у меня не так уж и много есть о чем рассказать», — ответил я. «Как же? А о девушке, дочери доктора Баффингтона, о красавице Моник, капитане Эмилио? Что занесло вас на открытый стадион? О, вам есть о чем мне поведать, так что начинайте». Единственный вопрос, который поставил меня в затруднительное положение, был Абаф. О ней этому мерзавцу я ни за что бы не рассказал, так как хорошо знал, что с ней произойдет, попадись она в его руки снова. Как я оказался на стадионе, хорошо объясню. А больше мне рассказать нечего, — ответил я и стал оглядывать комнату. «На вашем месте упорствовать глупо», — донеслись до меня слова Виламантеса. Остального я уже не слышал, так как все мое внимание было приковано к убранству его кабинета. Правда, из всего сказанного в моем сознании отпечатались слова «мерзость» и «годливость», которые, как казалось, никакого отношения ко мне иметь не могли. Они больше подходили к тому, что я разглядывал в эти минуты. Такого, как у Виламантеса, кабинета у человека с нормальной психикой быть не могло. На каменной стене висела пара картин. На одной из них была изображена нагая женщина, распятая на кресте. Из ее рук и ног торчали штыри, тело покрывали ножевые раны. Почти отрезанная грудь женщины свисала над животом. Из нее, как и из других многочисленных ран, лилась кровь. Рот распятый скривился в жутком крике. Вторую картину я разглядел с большим трудом. Сначала я даже не понял, что на ней изображено. Она показалась мне ярким образцом сюрреалистического идиотизма. Но когда я пристальнее пригляделся, то понял, что на ней нарисовано. А изображала она груду расчлененных человеческих трупов. Отрубленные пальцы, руки, ноги, головы и женские груди, сваленные в единую кровавую кучу, напоминали страшную сцену злодеяний НКВД в лесу под Катынью. При виде этого меня стало мутить.